Наталья Болдырева. Меч правосудия. В сумерках, когда заводят свою песню сверчки, на окно Петеру Хенкеру кто-то положил черную перчатку, а далеко за полночь постучался в двери Ханс Вурст. Занятый не столько делом, сколько собственными мыслями, Петер нескоро заметил смятый обтрепанный комок, появившийся вдруг на широком, сработанном из цельной дубовой доски подоконнике. А заметив, лишь отвел взгляд. Зато приближение Ханса он услышал, когда тому оставалось еще пара кварталов до стоящего на отшибе дома палача. Звонкий, заливистый лай потешной собачки Ханса разбудил цепных псов, и те ответили отрывисто и глухо, будто ударил где треснувший церковный колокол. Распахнулись, выпустив на улицу визгливое пение скрипки да хриплый смех городских шлюх, окна борделя. Петр не стал выглядывать наружу. Споро и небрежно смахнув в короб пеньку и гвозди, медленно и осторожно запечатав склянки с кислотой, он поставил ближе второй табурет и принялся собирать на стол, представляя себе, как стоит нелепая, скособоченная фигура, освещенный желтоватым светом масляных ламп Ханс. У ног его заходится лаем облезший маленький пудель, чьи давно отнявшиеся задние лапы покоятся на поскрипывающей, елозящей туда-сюда по неровному дощатому тротуару тележке. Хохочут над ужимками городского дурачка шлюхи. А веселые бурши кидают обглоданные кости и прочую дрянь, метя в ярко-блестящую, чисто выбритую голову, косо посаженную на искривленной шее. Кланяется Ханс, приседает на длинных тонких ногах, раздирая пальцами рот, строя рожи одну страшнее другой, вызывая смех и аплодисменты. Сквозь распахнутое окно Петр слышал раскаты хриплого хохота до поскрипывания деревянных колес маленькой тележки. Утихомирившийся пес бегал вокруг, подбирая объедки. Ханс работал долго. Петр успел не только собрать на стол, но и разворошить огонь в почти потухшем камине. Наконец, с улицы послышался звон монет. Стих, обрезанный захлопнутыми ставнями, гомон, и застучали по деревянной мостовой деревянные башмаки. «У тебя перчатка на подоконнике», — сказал Ханс, едва появившись на пороге. Пудель в его руках крутил головой и дергал передними лапами, просясь на пол. «Знаю», — безразлично ответил Петр, кивая на колченогий табурет. «Рассказывай». «Ага», — сказал Ханс, опуская собачку. Почуяв под ногами твердую землю, пес поволок свою тележку в угол, к груди старых пропыленных мешков, где дремал обычно. «Мамаша Неп зарезала своего сожителя. Не поделили что-то по пьяной лавочке. Приговорена к смерти». «Женщина!» — протянул Петр, кисло поморщившись. «Ага», — сказал Ханс, присаживаясь к столу, накладывая себе горячих колбасок. Взгляд его блуждал по стенам палаческой камеры. От окна к камину, от камина обратно, к светлому крестообразному пятну в узком простенке между подоконником с черной перчаткой на нем и жарко полыхающим очагом. «Зря ты ушел от девочек. Там было просторнее. А где меч?» «Никогда не любил присматривать за шлюхами. Шумно у них. А меч, вот он. И Петр откинул ветошку, прикрывавшую сундук рядом. Широкий палаческий клинок отличался от силуэта на стене. «Франкский?» — спросил Ханс, кивнув на скругленный конец с просверленным в нем отверстием. Взял колбаску грязными пальцами и склонился, надкусывая. «Говорят, тебе понадобилось 2 удара, чтобы снести голову старине Курту». «Да», — ответил Петр, дернув уголком рта. «До сих пор ты ошибся только раз, Петр Палач». Ханс сглотнул, дернулся кадык и дернулся, словно кривая ухмылка, неровно разрезающий шею шрам. «За первую кражу тебе бы отрезали левое ухо, за вторую отняли правую ногу, а за третью ты лишился бы головы», — ответил Петр, глядя ему прямо в глаза. «Бабкины сказки!» От удара тарелка полетела на пол. Вскинулся дремавший в углу пес и, принюхавшись, встал, потянул свою тележку к рассыпавшимся по полу колбаскам. «Успокойся, Ханс», — сказал Петр мягко, и носком сапога подтолкнул разлетевшиеся колбаски ближе к зарычавшей собаке. «И положи на место гвоздь. Ты все равно никому не продашь его». «Может быть, я хотел сделать из него амулет», — проворчал Ханс, вынимая из рукава, кладя на выскобленную медово-желтую столешницу черный истончившийся железный шпинек. «Он не настоящий», — ответил Петр, беря гвоздь двумя пальцами, поднося к глазам. «Или ты думаешь, на городском кладбище покоятся сплошь воры, насильники и убийцы?» «Жаль, давненько никого не сжигали», — сказал Ханс, поддевая ногтем, отламывая от края стола длинную тонкую щепу. «Торговал бы пеплом из камина, да не просиживал бы вечера, плетя пеньковые петли на шею суеверным дуракам». Распялив рот, Ханс принялся ковыряться щепой в крупных желтых зубах. «Жаль», — безразлично согласился Петр. Немолчно трещали за окном сверчки, потрескивали перегоревшие дрова в камине, а соловелый пес стоял посреди комнаты, сыто облизываясь. Ханс и Петр молча сидели друг напротив друга. Наконец, Ханс шумно вздохнул, заворочился, вынимая из-за пазухи плотно набитый кошель. «Люди любят матушку Неб. Ты уж постарайся, палач». Глухо звякнув, кошель упал на стол. «Мне не нужны деньги». Петр Хенкер не шелохнулся. «Мне нужен мой меч».Длиной в 3 локтя, шириною в ладонь, короткий и ровный, как удар палача, своим отсеченным по прямой наконечником, он будто бы говорил о бренности сущего. Жизнь не стремится к острию, вершине, как логическому завершению некоего пути, но обрывается резко и грубо, во всей своей полноте, словно палаческий клинок. «Петр Хенкер» было выведено под широкой в 2 полных захвата рукоятью, украшенной бубенчиками. Жолоб, заполненный ртутью, рассекал надпись надвое. Повозка дернулась, остановившись, и Петр поднял взгляд от лежащего на его коленях меча. «Здесь», — сказал Иохим Ланг, первый палач Вестфалии. Поддерживаемый под руку сыном, он ступил неверными, трясущимися ногами на подножку, замер на минуту и вышел, наконец, из повозки, оставив Петра один на один с его мечом. Полная бледная луна заглядывала в распахнутую настежь дверцу экипажа, играла бликами на булатной стали. Петр повел ладонью, чувствуя, как трепещет, отзываясь на прикосновение клинок. Взялся за рукоять, приподняв. Звякнули бубенчики. Побежала по жёлобу ртуть. Он закрыл глаза, ощущая меч частью себя. «Петр!» Тень заслонила вдруг лунный свет, и меч в руках Петра безжизненно замер. Старик Иохим хмурил редкие желтые брови, так и не тронутые сединой. «Петр, идем!» Чуть слышно вздохнув, Петр выбрался наружу. Четыре одинаковых черных короба, каждый поставленный на два колеса, зарешеченные оконца дверей, вороные кони, бьющие копытом о сухую, растрескавшуюся землю. Палаческие повозки. Темные фигуры в черных плащах. 12 мечей правосудия собрались в полнолуние на перекрестке двух дорог, чтобы похоронить там его 13-й меч. Он знал их всех. Каждого по именам, хоть и видел сегодня впервые. Кто-то чертил уже ритуальный круг, нагибаясь низко, чтобы достать до земли концом короткого палаческого клинка. Другой зажигал факелы от разведенного поодаль костра. Третий шел к нему, неся на руках длинный отрез алого шелка. «Он отведал слишком много крови, Петр». Дрожащая старческая ладонь, на удивление, сильно сжала его плечо. «Позволь нам похоронить его». «Да», — ответил Петр, не в силах оторвать взгляд от черного отверстого зева ямы, вырытой на самом перепутье. «Отдай нам меч!» Плечо встряхнули легонько. Петр сморгнул, сбрасывая морок, посмотрел прямо перед собой, где стоял, уже расправив на вытянутых руках, алое, трепещущее на свежем ночном ветру полотнище палач города Бремена. «Конечно!» Петр с трудом разжал пальцы, кладя меч в кровавый саван. Взметнулся, словно подхваченный резким порывом, шелковый край и захлестнул клинок по самую крестовину. Едва уловимое движение, широкий взмах и струящаяся ткань, перехлестывающая рукоять. Сдавленно звякнули бубенчики. Петр дернулся и замер, остановленный твердой рукой. «Поддайся ему, и будешь проклят!» «Ты палач, заключивший договор с магистратом!» — сказал Ханс жестко, впечатывая каждое слово. «Все, что есть у тебя, одежда, дом, инструмент, принадлежит общине. Твой меч, Петр Хенкер, срубил 99 голов и был похоронен как должно. Теперь у тебя новый меч». «Возможно, общине понадобится новый палач». Петр треснул ладонью по столу так, что подпрыгнули глиняные кружки. Сжал кулак, глядя на побелевшие костяшки пальцев. «Говорят, будто жители Уна наняли одного недавно. Так тому понадобилось 19 ударов меча, чтобы обезглавить колдунью, наводившую порчу на скот. А через 2 дня его самого нашли без головы в его же собственном доме. Ханс усмехнулся криво, обнажив желтые зубы. «Трудновато будет искать желающих на твое место!» 19 ударов! 19! Петр зябко передернул плечами. «Кто учил его?» «Этого мы теперь наверняка не узнаем!» — хохотнул Ханс. «Нет!» — Петр качнул головой. «Мой меч всегда был точен. С первого и до последнего раза». 100 голов, Петр! 100 голов! Считая мою. Этот меч проклят!» — ответил Ханс Вурст, ухмыляясь. «Он благословен!» Навалившись грудью на стол, задыхаясь от едва сдерживаемой ярости, Петр с трудом выдавливал из себя слова. «Благословен твоей кровью!» Усмешка сошла с вдруг побледневшего лица Ханса. Пальцы поднялись невольно, тронув налитый кровью шрам. Дремавший пес проснулся, поднял голову и зарычал, почуяв гнев хозяина. «Благословен! Благословен!» Ханс вскочил, опрокинув табурет. «Он изувечил меня! Меня и мою жизнь!» Голова его вдруг задергалась на скособоченной шее. «Ты кончил бы жизнь на плахе!» Петр вскочил ему навстречу. «Я дал тебе шанс!» Ханс молчал, силясь справиться с внезапной судорогой. Клокотало что-то в сведенной спазмом глотке, и дыхание вырывалось со свистом. Его сжатые в кулаки ладони налились кровью, а костяшки пальцев побелели. На лбу выступили бисеринки пота. Ханс тяжело оперся о стол. Петр протянул руку, но так и не коснулся его. «Шанс прожить жизнь шута!» — наконец выдавил тот. «Просто приди завтра и сделай свое дело, палач!» В 2 шага подойдя к собаке, он подхватил ее под мышку и вышел вон. Погожим воскресным днем у реки, за городом, всегда собирались толпы народу. Но в этот жаркий летний полдень не было слышно привычного веселого гомона гуляющего люда. Никто не катался на лодках, а под деревьями, на полянах не устраивали пикников. Дети не бегали вокруг, хохоча. Лишь иногда прокатывались по толпе, сгрудившиеся у свежесколоченного помоста, нервные смешки. То Ханс Вурст, городской дурачок, лицедействовал, представляя в лицах будущую казнь. Становясь на колени, он складывал молитвы на ладони, возводя очи долу. А его потешный пес бегал вокруг, лая и громыхая своей деревянной тележкой. После Ханс поднимался на ноги, изображая палача. Вынимая из ножен воображаемый меч, он сжимал пустую пятерню другой руки, делая вид, будто хватает жертву за волосы. Пес затихал, глядя, как замахивается хозяин, удивительно точно подражая приемам палача, и падал замертво, когда лезвие рассекало шею. Ханс хватал распластавшуюся собаку за шкирку, демонстрируя толпе, будто отрубленную голову. Никто не бросил ему денег. Толпа отшатнулась, глядя на безвольно обвисшую собаку со страхом и омерзением. брошенная чьей-то неверной рукой, метившей наверняка в ярко блестящую лысину, разбилось у ног Ханса яйцо. Мигом оживший пес затрепыхался, вырываясь. Ханс отпустил его. Тот принялся слизывать расплывшееся желтое пятно, а Ханс, упав на четвереньки, залаял на толпу в тщетной попытке развеселить горожан. Петр Хенкин стоял в тени деревьев, наблюдая, пока не кончилось представление. Но когда вывели матушку неб, облаченную в простое белое платье, толпа расступилась, давая ей дорогу, а Ханс, подхватив собачонку под мышку, отошел в сторону. Петр расправил плечи, одернул рубаху, коснулся меча в ножнах у пояса и вышел из-под зеленого навеса. Его заметили. Говор в толпе поднялся и стих. Матушка неб запнулась, но, подталкиваемая сзади, пошла дальше, к деревянному помосту, специально сооруженному перед казнью. Петр кивнул ей едва заметно. Меч у его бедра уже дрожал в ножнах, чуя предназначенную ему жертву. Петр положил ладонь на рукоять, пытаясь унять эту судорожную дрожь. Он помнил ее так же хорошо, как и в самый первый свой день палачом. Только тогда она не была такой сильной. Он точно так же шел по улице, когда клинок в его ножнах задрожал в первый раз. Петр Хенкин, молодой палач, только что окончивший свое обучение и выполнивший свой первый шедевр первым своим мечом, опустил ладонь на рукоять вдруг завибрировавшего клинка. Дрожь передалась на руку, отдав в ладонь странным покалыванием. Не зная еще, что и думать, он свернул в сторону, став у ограды маленького розового садика, украшавшего двор богатого дома. Опершись о решетку, он придерживал дрожащий меч другой рукой и разглядывал лица прохожих. Ремесленники, подмастерья, пара купцов, крестьяне, приехавшие в магистрат по каким-то своим делам. День еще только занимался, и немногочисленный люд деловито сновал мимо, не обращая внимания на молодого палача, прислонившегося к ограде. Лишь юная девушка с ребенком на руках, заметив его, поспешила развернуться, поскорее зашагать к другой стороне улицы. Он задумчиво провожал взглядом ее стройную фигурку и золотистые косы до пояса, когда почувствовал вдруг, как усилилась дрожь. Краснощекий карапуз, обхватив мать за шею, глядел прямо в глаза палача, улыбался беззубым ртом. Кудри, такие же пшенично-золотые, обрамляли его лицо. Ярко-синие глаза смотрели без страха. Петр вздрогнул. Отвернувшись, пошел скорее прочь, с каждым шагом ощущая, как слабеет трепет стали под ладонью. На четвертом шаге он остановился. Он мог спасти этого ребенка, если бы только мать сама отдала ему малыша, позволила чуть-чуть оцарапать горлышко. Но она испугалась его. Петр чуть высвободил меч из ножен, развернулся, прибавил шагу. Он должен был действовать очень быстро. Стоит матери вскрикнуть, и ритуал уже будет нарушен. Петр потянул клинок, чувствуя, как вибрирует, почти поет сталь. Он слишком спешит. Мать услышала его скорый шаг за спиной. Когда она начала оборачиваться, придерживая головку ребенка рукой, он обнажил клинок полностью, полоснув малыша по горлу. Петр с трудом подавил желание оглянуться, найти взглядом Ханса. Матушка Неб смотрела на него с ужасом и мольбой. Тело ее било нервная дрожь, а лицо было серым, как саван. Он подошел, кивком отпустил младших служащих магистрата, и те отступили на шаг, готовые в любой момент броситься на помощь. Но матушка Неб сложила молитвенно руки и прикрыла глаза. Обескровленные губы ее едва заметно шевелились. Он вынул из сумы на поясе куцый обрезок веревки и связал ее запястье прочно, но не слишком туго. Чуть надавил ладонями на плечи, заставляя опуститься на колени, и поддержал под локоть, когда матушка пошатнулась, запутавшись в юбках. Вынув из рукава черную ленту, он плотно завязал ей глаза. Когда все было готово, Петр Хенкер обернулся к внимательно наблюдавшей толпе. Незаметно вытер об одежду вдруг взмокшие ладони. Он слыхал не одну историю о людях, растерзавших палача прямо на месте казни. Точно так, как летело в голову Ханса пущенное кем-то яйцо, так и в его голову могли полететь камни. Меч в ножнах у его бедра бесновался. Он сжал рукоять, мысленно умоляя: «Успокойся», и медленно обнажил клинок. Толпа отшатнулась, когда звякнули бубенчики в рукояти, а матушка Неб зашептала скорее и громче: «Проклятие! Меч! Похороненный! Сотня голов! Проклят!» Пронеслось по толпе. «Люди вольного города Аугсбурга!» — крикнул Петр, надеясь, что голос его не дрожит. «Я и мой меч верно служили вам все эти годы, карая виновных по приговору магистрата!» Шепот стих. Толпа настороженно молчала, ожидая, что еще скажет палач. «Моя рука ни разу не дрогнула, а меч мой был справедлив и милосерд!» Он говорил правду, и люди знали это. «Люди вольного города Аугсбурга!» «Бурга!» Здесь его голос сорвался. «Позвольте нам и дальше служить вам!» — прошептал Петр сипло. «Дьявольский меч!» Камень больно ударил его по ноге. Другой просвистел мимо, попав в руку матушки Неб. Та дернулась молча, и из-под черной повязки Градом покатились слезы. Петр шагнул скорее в сторону, надеясь тем защитить ее от камней. «Бейте! Бейте его! Его меч проклят!» Раздавались в толпе нестройные пока крики. «Благословен!» Вдруг завопили в стороне. Ханс Вурст упал на колени, вскидывая тонкие руки к небу. «Благословен!» — кричал он и бился в конвульсиях. Толпа заволновалась, спеша отойти от припадочного, а тот пополз к палачу, ужом извиваясь по земле, раздирая лицо ногтями, плача и всхлипывая. «Благословен! Благословен! Кровью невинного младенца благословен!» Петр стоял, не в силах поверить своим глазам. А Ханс вдруг замер, упав ниц. Шепоток прошел по толпе. Все знали историю Ханса Вурста. Ханс лежал неподвижно, не издавая и звука. Как неживое, обмякло распластанное тело. Толпа робко качнулась ближе. Петр и сам еле сдерживал желание броситься к нему, посмотреть, что с ним. Подбежал, волоча свою тележку, потешный пес. Ткнулся головой в опрокинутое лицо. Чихнул, подняв облачко пыли. Ханс не шелохнулся. Когда напряжение стало невыносимым, судорога прошла по распластанному телу. А потом Ханс вдруг подпрыгнул, ловко как циркач, разом сев на корточки. Его собака отбежала, испуганно зарычав. Сцепив руки за спиной, Ханс заходил взад-вперед перед эшафотом, похожий на большую ученую ворону. Голова, косо посаженная на изуродованной шее, только усиливала сходство с птицей. Размеренно шагая на согнутых ногах, он вертел обритой головой, смаргивал часто, передергивал плечами, в точности подражая птичьим повадкам. Ни тени мысли не отражалось в глазах городского дурачка. Толпа студенисто колыхнулась назад. «Блаженный!» — поднялся и затих шепот. «Петр Хенкер!» — раздался вдруг слабый голос, заставивший толпу окончательно замолчать. «Даруй мне милосердную смерть своим благословенным мечом!» Петр медленно обернулся. Слезы матушки Непы высохли, оставив на щеках грязные полосы. Сжав побледневшие губы в тонкую линию, она смотрела прямо перед собой. Плечи ее были расправлены, и лишь молитвенно сложенные руки дрожали тихонько. Зная, что медлить больше нельзя, Петр прошел, встал на свое место, удобнее перехватив меч обеими руками. Кивнул младшему служителю магистрата, и тот, после короткой заминки, стал рядом. Намотал рассыпанные по плечам волосы матушки Неп на кулак. Петр закрыл глаза, чувствуя, как успокаивается в его сжатых ладонях неистово бьющийся меч. Коротко звякнули бубенчики, ртуть устремилась к усеченному наконечнику, усиливая удар, и лезвие прошло сквозь плоть, словно нож сквозь подтаявшее масло. Меч получил свою сотую жертву. брызнула кровь из перерубленных артерий, окропив лицо палача, залив помост и чистое белое платье матушки Неб. Обезглавленное тело еще стояло минуту прямо, пока не начало заваливаться на бок. Петр подхватил, бережно положил его на доски в стороне от алого пятна. Младший служитель магистрата прошел, как требует того обычай, по всем четырем углам деревянного помоста, демонстрируя отрубленную голову, и спешно положил ее рядом. Петр снял повязку с глаз. Обескровленное лицо убитой не было спокойно. Но и гримаса страха не искажала его черты. Петр прикрыл труп серым полотнищем савана. Представление окончилось. Толпа разошлась, оставив палача доделывать свое дело в одиночку. «Теперь они будут бояться тебя еще больше!» Ханс сидел на ступенях помоста, гладя свою дрожащую собачку. Ее черный нос подергивался, чуя запах свежепролитой крови. «Пусть, зато у меня остался мой меч». «Твой проклятый меч». «Мой проклятый меч». Наталья Болдырева. Меч правосудия. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru. Темные аллеи.